загнал себе. Нет веревки, пусть тогда меня удушит галстук. Поскорей бы умереть, ведь я живу напрасно. Маккали Калкин и Галкин, мой Новый год, он снова гадкий. У, что принесет мне Санта, где подарки, может быть, жену? Если русский Дед Мороз, тогда он принесет войну. Шутники и юмористы развалили нам страну. Чё смешно, сука? Чё ты там услышал? Я чё, похож на клоуна? Ну-ка встал и вышел. У нас учителя бывают, банчат гашишем, а ты мне чё-то затираешь здесь про своего бывшего. Гол, дома юрист, я юморист. Пошутил не так, и ты попал в блэк-лист. Государева не милость, хоть я вроде бы и чистый. Небо самолетом, а цензура для артиста. Гол, дома юрист, я юморист. Пошутил не так, и ты попал в блэк-лист. Государева не милость, хоть я вроде бы и чистый. Небо самолетом, а цензура для артиста. Бандиты не на геликах, на геликах с мигалкой. Базарим языком гулага, воздухом со свалки. Мы копим на кусок гранита из-под палки. Собираем крошки, запивая просроченным палпи. Я устал, на часах почти 7 вечера. Пьем пиво с пацанами, это тайная вечеря. Я играю в гонки с мусорами, это все не вечно. За это нож, печень, жизнь скоротечна. Гол, дома юрист, я юморист. Пошутил не так, и ты попал в блэк-лист. Государева не милость, хоть я вроде бы и чистый. Небо самолетом, а цензура для артиста. Гол, дома юрист, я юморист. Пошутил не так, и ты попал в блэк-лист. Государева не милость, хоть я вроде бы и чистый. Небо самолетом, а цензура для артиста.